Иисус в храме. Иосиф и Пресвятая Дева Мария каждый год ходили на праздник в Иерусалим, в храм Божий. Когда Иисусу Христу исполнилось 12 лет, они взяли и его с собою. По окончании праздника Иосиф и Мария пошли домой. Отрок же Иисус остался в Иерусалиме. Иосиф и Богоматерь не заметили этого, так как они думали, что он идет с родственниками или знакомыми. Пройдя целый день пути к вечеру, они стали искать Иисуса между родными и знакомыми, но не нашли его. Тогда они в сильной тревоге возвратились в Иерусалим, разыскивая его. Только через 3 дня они нашли Иисуса в храме и удивились. Он сидел среди ученых людей, учителей, слушал их со вниманием, спрашивал их и сам отвечал на их вопросы. Необыкновенный разум и ответы его приводили всех в изумление. Пресвятая Матерь его подошла к нему и сказала: «Сын мой, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». На это Иисус ответил: «Зачем же было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Этими словами отрок Иисус Христос показал, что ему следовало быть в храме Божием, и что он есть не простой человек, но Сын Божий, пришедший на землю для великого дела, которое поручил ему Бог Отец. Они тогда не поняли его слов, но Пресвятая Мария сохраняла в душе своей все, что он говорил. После этого Иисус Христос пошел с Иосифом и матерью своею и возвратился в Назарет, и был всегда в повиновении у них. Он помогал Иосифу в трудах, занимаясь плотничеством, непрестанно преуспевая в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и у людей.